Глава 28. Разоблачение. Настя говорит «Рэй». Кому бы еще он позволил сократить свое звучное императорское имя до одного нежного вздоха? Когда она вот так произносит «Рэй», у него замирает сердце. Но всего лишь на мгновение, через секунду в жилах вскипает кровь, и он готов свернуть горы или взлететь прямо к солнцу. Да, теперь Реймонд знает, каково это — встретить предназначенную. Сейчас он уже не задает вопросов, потому что обрести истинную пару — это похоже на откровение. Он не может дышать без своей девочки и поражается своему счастью каждый раз, когда смотрит в ее глаза или слышит голос. Каждую ночь, оставшуюся до церемонии бракосочетания, он слоняется по коридору у Настиной спальни, мучается, звенит от бессонницы, мечтает разнести дверь, ворваться в комнату и прижать свое сокровище к пылающей груди. Настя рассказала, почему решилась на ужасный шаг, продалась торговцу живым товаром. Это был жест отчаяния, у нее не было выхода, она не знала, где еще раз добыть денег. У Реймонда что-то рвалось внутри, когда он представлял, что мог бы не услышать, не успеть. Швайс был схвачен и отправлен в городскую тюрьму. Его участи никто бы не позавидовал, преступника ждала жестокая казнь. Верга-покупателя дракон хорошенько поджарил, да и дом ему спалил. Будет знать оранжевый мерзавец, как покупать юных дев для развратных утех. Реймонд не хотел ни на минуту расставаться с Настей, но ему пришлось снова отправиться к Вишневым холмам, так как оттуда прилетело тревожное донесение. Он поручил главе окружного управления закончить осмотр магического барьера, и вот сейчас Аранду доложили о третьей пробоине. Реймонд немедленно отправился в путь к месту происшествия. Сопоставив полученную информацию с фактами, собранными ранее, он сделал выводы. Сразу после обнаружения первой пробоины Реймонд, повинуясь драконьей интуиции, решил разобраться с проблемой самостоятельно. У него возникло неприятное предчувствие, но он ни с кем не обсуждал свою гипотезу, даже отцу ничего не сказал. Собирался предоставить императору отчет только тогда, когда соберет достаточно улик для подтверждения своей версии. Теперь принц убедился, что был прав. Драконья интуиция не подвела. В зал, где шло заседание правительства, Реймонд вошел в сопровождении дворцовой стражи. Император жестом остановил речь одного из министров и удивленно посмотрел на сына. «Добрый день, Ваше Величество. Добрый день, господа», — поздоровался Аранд. «Реймонд, ты уже вернулся? Отлично. Но что случилось? Почему ты привел стражу?» В зале повисла напряженная пауза. Даже золотистый свет, лившийся из высоких окон, вдруг приобрел тревожный пурпурный оттенок. «В чем дело, Ваше Высочество?» — напрягся магистр Туригон. Все удивленно смотрели на Реймонда. «Что-то стряслось, сын?» «Вынужден ненадолго отвлечь вас от важного совещания. Вы позволите, Ваше Величество? Дело важное». «Да, конечно, мы готовы тебя выслушать». Реймонд приблизился к высокому амфитеатру, где полукругом, убегая вверх, располагались кресла министров. Десятки глаз уставились на принца. «Господа, все мы были невероятно удивлены тем, что на башне предсказаний изменилось имя моей предназначенной», — начал он. Возбужденный гул тут же прокатился по залу. «Такое случилось впервые за всю историю существования лунных драконов. Богиня Фуэнда поменяла имя на башне. Но почему это произошло? Вы все прекрасно понимаете, какая меня ждала участь, если бы я доверился первому предсказанию и женился на графине Абегонт». «Ты бы погиб», — мрачно произнес император. «Ошибка богини стоила бы тебе жизни». Замена имени на башне предсказаний была больной темой, обсуждаемой повсеместно. Любой дракон в империи почувствовал себя подставленным под удар. Кто-то еще только готовился обратиться к богине Фуэнде, чтобы она назвала предназначенную, у других подрастали сыновья-драконы. А что, если имена девушек снова будут перепутаны? «Неужели богиня Фуэнда от нас отвернулась?» — спросил один из министров. «Она больше не будет защищать лунных драконов? Если ее пророчества меняются, значит, им нельзя верить?» Рэймонд поднял вверх руку, призывая к тишине. «Насколько вы помните, несколько месяцев назад я отправился с инспекцией к границам империи. И вот в районе Сапфирного озера, на границе с Мерцающим лесом, я обнаружил повреждение магического барьера. Вот здесь». Рэймонд активизировал экран, который полупрозрачной пеленой завис перед амфитеатром. На карте Ирелиана была отмечена точка в квадрате B7 около Сапфирного озера. Император, магистр Туригон, министры — все напряженно уставились на экран. «Но ты же все исправил, Рэймонд», — напомнил император. «Да, исправил. Пришлось срочно заделывать дыру, чтобы защитить территорию от нашествия лесной нечисти. Барьер восстановил, но вопросы-то остались. Поэтому я решил проверить весь периметр, и когда добрался до северных земель, обнаружил вторую брешь в середине пыльного тракта на границе с королевством Грендейра». Арант вновь указал на карту. Сейчас на ней были отмечены две точки — B7 около Сапфирного озера и F4 в середине пыльного тракта. Услышав о второй пробоине, министры зашумели, задвигались. Туригон буравил принца тяжелым взглядом. Император удивленно смотрел на карту. «Рэймонд, но ты ничего не рассказывал нам о втором повреждении!» — воскликнул Ютрис неудержимый. «Мы о нем не знали!» У меня возникла версия, и я решил ее проверить. Сначала, конечно, восстановил барьер, так как в дыру с территории королевства уже начали проникать криопсы. Разрушение магического барьера — тревожное происшествие. Во-первых, не так-то просто нанести повреждения. Во-вторых, сразу возникает вопрос «зачем?». Хотя наши отношения с Грандейрой в последнее время стали напряженными, но, тем не менее, жители королевства по-прежнему получают разрешение на въезд в Ирелиан и могут свободно передвигаться по империи. Какой им смысл пробивать барьер? Никакого. Наверное, причину нужно было искать не снаружи, а внутри. И вот совсем недавно я получил донесение о еще одной пробоине. Теперь уже в квадрате B2. Над залом повисла зловещая тишина. Встревоженные драконы застыли, пораженные очередным известием. Густой коктейль эмоций разлился в воздухе. Изучив характер повреждений в квадратах, я пришел к выводу, что барьер буквально выжгло сильным магическим полем. Оно возникло как эхо в результате действия узконаправленных лучей. Дело в том, что ранее в квадратах B2, F4 и B7 были установлены кристаллы-излучатели. Они были настолько мощными, что когда их убрали, спустя некоторое время в пространстве возник отголосок излучения, и даже этой волны хватило, чтобы порвать в клочья магическую броню барьера. «Да это же государственная измена!» — в ярости воскликнул император. «Именно так, отец. Мощное излучение узкого спектра с трех сторон воздействовало на башню предсказаний именно в тот момент, когда я попросил богиню Фуэнде назвать мою предназначенную. В результате этой диверсии на башне появилось имя не той девушки. Богиня Фуэнда ни в чем не виновата. Все это время она пыталась изменить надпись на башне, а кроме того, богиня явилась ко мне во время обряда и сказала, что нас обманули». Зловещая тишина провисела в зале еще 3 секунды, а потом произошел взрыв. Министры подскочили со своих мест. Отовсюду неслось гневное рычание, глаза сверкали бешенством. Драконы негодовали не просто так. Башня предсказаний, их святыня, которая в течение 7000 лет помогала драконам найти предназначенных, была поставлена под удар. Из-за воздействия 3 кристаллов она могла навсегда утратить способность воспроизводить волю богини Фуэнды. «Кто это сделал?» — кричали драконы. «Кто посмел?» «Да как же можно? Какое изуверство! Какой цинизм! Святотатство! Преступление!» Рэймонд снова поднял руку, призывая к тишине. «Магистр Туригон, я обвиняю вас в государственной измене и вредительстве, которая может отразиться на жизни всех лунных драконов. У меня есть неопровержимые доказательства, что именно вы установили, а затем убрали три магических кристалла, повлиявших на башню предсказаний». Лицо Туригона превратилось в каменную маску. Оно не выражало никаких эмоций. Зато Ютрис неудержимый вспыхнул, как пламя. «Ах ты!» — задохнулся он. «Вот что ты задумал. Решил убить Реймонда, зная, что я точно не перенесу смерти сына. Мне лучше умереть, чем потерять еще и его. И тогда правителем Ирелиана назвали бы тебя, а потом твоего наследника». «Да, отец. Таков был замысел магистра. Магистр Туригон, вы установили кристаллы у границ Империи и воздействовали на башню предсказаний. Узнав, что я обнаружил первую пробоину около Сапфирного озера, вы попытались замести следы. Но в результате ваших действий начался пожар в мерцающем лесу». «Еще и это!» — воскликнул Ютрис. Магистр Туригон скривился. «Браво! Разоблачили меня!» Презрительно усмехнулся он. «Что ж, я совершенно искренне считаю, что достоин стать императором Ирелиана. Я мог бы гораздо лучше управлять империей, чем дракон, который проводит дни не в энергичной деятельности, а в тоске по утраченной любви. Посмотри на себя, Ютрис. Ты раскис. Расширение границ, исследование диких земель, завоевания, реформы. Тебя же ничего не интересует. Тебе бы только сидеть в саду и грезить о тех временах, когда была жива императрица. А я бы привел нашу империю к пику величия. У меня были грандиозные планы и замыслы». «Дальнейшие планы ты будешь строить в подземелье», — мрачно заметил Ютрис. «Стража». Стражники немедленно взяли магистра Туригона в плотное кольцо. «Имя моей истинной пары, как вы знаете, уже изменилось», — сказала Ранд. «Проблема в том, что еще 12 драконов успели обратиться к богине Фуэнде после меня и узнали имена своих предназначенных. Нет гарантии, что башня сработала правильно. Возможно, и эти имена тоже вскоре поменяются. Теперь мы ничего не знаем». «Туригон, что же ты натворил? Как ты мог? Не ожидал от тебя подобного коварства!» — с горечью бросил император. Сопровождаемый стражей, магистр направился к выходу из зала заседаний. У дверей он обернулся к принцу. «Реймонд, отличная работа. Ты сильный противник, такому не стыдно проиграть. Но мы с тобой еще посоревнуемся, кто кого». «Проваливай!» Раскатистый драконий рык Ютриса заполнил все пространство зала. «Уведите, наконец, этого интригана! Посоревнуется он, как же! Да ты даже улики уничтожить нормально не смог! Половину мерцающего леса едва не спалил, предатель!» Когда Туригона увели, в зале воцарилось гнетущее молчание. «Святая Фуэнде, мой сын женился неделю назад», — упавшим голосом произнес один из министров и в отчаянии схватился за голову. «Он один из тех 12 драконов. Мы сыграли свадьбу сразу же, как только появилось имя девы. Если оно было названо неправильно, мой сын погибнет». «Раз вы так быстро сыграли свадьбу, возможно, у вашего сына не возникло никаких сомнений. Он сразу почувствовал, что встретил свою предназначенную?» — спросил Реймонд. «О, да! Там такая любовь, что солнце меркнет и горы дрожат. Дети с первой же секунды приклеились друг к другу, не оттащишь». «Тогда, надеюсь, с вашим сыном будет все в порядке», — улыбнулся принц. «Похоже, он действительно встретил свою истинную пару».